Глава 48. Всю ночь на ногах и без всякого толка. Никаких следов Гаэль. Марван прочесал бары, клубы, заведения, куда приходили на автопати, все из списка мест, где бывала его дочь. На каждой у него была заведена отдельная карточка. Он размышлял до самой зари, делая вид, что пьет, он ненавидел алкоголь. Делая вид, что развлекается, он ненавидел любые гулянки и, в некотором смысле, ненавидел женщин. В 7 часов утра он снова заехал на авеню Мессины, проглотил свои лекарства, принял холодный душ, шок электрический, но живительный. Прогорклый пот, запахи ночи, заблудшие души — все исчезло. Он снова почувствовал себя гигантом, каким всегда был — пренебрежительно поглядывающим на человеческие слабости и умело их использующим. Он побрился. Вся его надежда была теперь на Ирвана, и хотелось верить, что тот уже в пути. Одевшись, новый костюм, новая рубашка и подтяжки, он решил заняться Лаиком. Одной ночи в каталажке достаточно. Вызвал шофера. Свой гольф он оставил у парка Монсо, чтоб тот отвез его в полицейское управление на набережной Орфевр. В пути он попытался дозвониться в 5-й раз до своего старшего. Этот паршивец не отвечал. Со вчерашнего дня он не подавал признаков жизни. Где он? Когда прокурор решится объявить о смерти Виссы? Ему самому с утра уже обзвонились из МВД. Все желали знать последние новости. Он был вынужден признать, что никаких новостей у него нет, и получил головомойку, достойную лучших дней его юности. Не страшно. Он служил предохранителем, и, как всякий предохранитель, был готов к скачкам напряжения. Из соображений секретности он велел шоферу остановиться за несколько сот метров от управления. Он не был знаком с майором Курсановым, ответственным за арест Лаика, но знал ребят из наркополиции и считал их опасными боевиками. Парни настолько отвязные, что про них никогда с уверенностью не скажешь, копы они под прикрытием или нарки на содержании у полиции. Григуар Марван прошел под портиком, и все часовые взяли на караул. Что до анонимности, придется отложить до другого раза. Поднимаясь по лестнице, он проверил свои козыри перед лицом врага. Вообще-то козырь у него был единственный, зато весомый. Один из дежурных прокуроров, старый друг, подписал ему приказ об освобождении сына, причем с отказом в возбуждении уголовного дела. Все это было липой. Прокуратура не могла предвосхищать возможный ход расследования, и офицер судебной полиции был вправе продлить задержание. До 4 суток в делах, связанных с наркотиками. Но документ мог послужить хорошим вступлением. В управление он зашел без всякого чувства ностальгии. Коридоры, сетки от потенциальных самоубийств, провода гроздями, свисающие с потолков. Ему всегда казалось, что они вбирают в себя токи тревожной напряженности, циркулирующие в этом месте. Время было еще раннее, и встретил он немногих. Тем лучше. Шагая с опущенной головой, почти задевая плечом стены, он, наконец, отыскал кабинет Курсанова. Постучал и, не дожидаясь ответа, зашел. Невысокий мужичок, лет 40, в спортивном пиджаке, говорил по телефону, закинув ноги на стол. Жестом он велел Марвану закрыть за собой дверь. Григуар подчинился, потом принялся рассматривать парня. Щуплый, с 3-дневной щетиной, под глазами круги. Его суженные зрачки, казалось, горели в орбитах, как каштаны в очаге. Курсанов закончил беседу, потом с преувеличенной осторожностью повесил трубку. «Хо-хо-хо! Это кто же к нам пришел?» Театральным голосом возгласил он. «Мэтр с площади Бово! Панишер! Каратель! Собственной персоной! Что вы нам принесли, великий мэтр?» Марван выложил на стол прокурорское предписание и прошипел сквозь зубы. «Можешь этим подтереться. Вытащи моего сына из кутузки прямо сейчас, немедленно, и я постараюсь забыть твое имя». Майор сбросил ноги со стола, разыгрывая преувеличенную усталость, потом открыл ящик. Один за другим он выкладывал пакетики с кокаином, каждый из которых был, в свою очередь, упакован в опечатанный прозрачный конверт, и все с этикеткой «Лаик Марван». 12 граммов, — бросил он, сменив тон. «Многовато для личного пользования, верно? Я бы скорее определил это как незаконный оборот наркотических средств. А можно добавить хранение с отягчающими». «А ты бы не мог забыть про несколько граммов?» Курсанов напустил на себя оскорбленный вид. Его темные глаза, казалось, ушли еще глубже в обводящие их круги. «С каких это пор наркопы закрывают глаза на такие количества?» «С тех пор, как у всего этажа рыльца в пушку. И, черт побери, не разыгрывай мне здесь неподкупного полицейского, а то я и впрямь рассержусь». Наркоп встал и обошел стол. В нем было не больше 1,70 м роста и не больше 60 кг веса. Однако он вроде бы не испытывал никакого страха лицом к лицу с колоссом. «Времена изменились, папаша. Ты больше не можешь являться сюда и распоряжаться как дома. Сексоты, секретные сотрудники, хороши только для учебников истории». До Грегуара наконец дошло, что сила не на его стороне. Во-первых, он пришел за сыном, за плодом своей грешной плоти. И потом он неуютно себя чувствовал там, где речь шла о наркотиках, единственном враге, которого он так и не смог победить. «Послушай», — ответил он спокойно, — «тебе от этого задержания никакого толка. Уж точно не мой сын поможет тебе выудить хоть что-то. Давай порвем протокол, отчет об обыске и...» «Не согласен», — возразил тот елейным голосом. «Я, наоборот, собираюсь продолжить дело. У меня уже есть ордер на обыск в его доме». «Черт, ты что тут устраиваешь?» — вспылил Марван. «Он же просто финансист, который время от времени занюхивает дорожку, чтобы не сломаться!» «Дверь прямо за тобой. И это я постараюсь забыть, как ты приходил угрожать нам». Марван отступил на шаг. Он уже приглядывался к окну, забранному железными прутьями, призванными не дать наркоманам покончить с собой. Эта решетка окажет прекрасный прием Шибздику в пиджаке цвета хаки. Он собирался на него наброситься, когда его озарила другая мысль. Крутость, но еще и мозги. Его слоновья память, которая столько раз его выручала, наконец-то сработала. Курсанов. Редкая фамилия, но он ее уже слышал. Причем именно здесь, в Угро. Был такой страж порядка его поколения, которого удалось по-хорошему спровадить на пенсию, когда выяснилось, что он втихую руководит сетью восточных бань для голубых. Жалкий слизняк из полиции нравов, который куда больше содействовал распространению грибковых заболеваний на улице Сент-Ан, чем арестам в первом округе. Улица Сент-Ан расположена в центре Парижа, была местом встреч гомосексуалистов и мужской проституции как минимум с начала 20 века, по другим данным, с конца 18-го и до 1980-х годов. Известны бани Сент-Ан, открытые на этой улице во время Первой мировой войны, которые, по данным полиции нравов, были ориентированы на гомосексуальную клиентуру. Если повезет, кто-то из его родственников. «Знавал я когда-то одного Курсанова», — заметил он задумчиво. «Надеюсь, ты с ним никак не связан». Наркоп не ответил, но лицо его застыло. Бледность усилилась, круги вокруг глаз проступили сильнее. Его папаша, точно. «Хорошие были времена», — коварно продолжил Марван. «Никто никому не мешал делать свой бизнес и...» «Ах ты, тварь поганая!» Марван оказался быстрее. Он сжал запястье хозяина кабинета и не дал выхватить пушку. Другой рукой он схватил его за горло и впечатал головой в стол. Мозги, но еще и крутость. Прижал сильнее, так что шипздик из белого стал зеленым, а из зеленого — красным. Когда тот полиловил, Марван ослабил хватку и прошептал ему на ухо: «Сходи за моим сыном, засранец. Иначе завтра все на этаже будут знать, что твой папаша сосал члены малолеткам в своей турецкой бане». 10 минут спустя появился Лаик в мятом костюме, смущенный и пристыженный, как мальчишка, которого оставили после уроков. Едва увидев сына, Марван почувствовал, как гнев его угасает. Красота Лаика всегда его завораживала. Он невольно испытывал какую-то внутреннюю гордость. Они вышли из здания, не говоря ни слова. Кивком Марван указал на машину, которая ждала чуть дальше, припаркованная во втором ряду. Шофер уже вытянулся во фрунт. «Папа!» «Залезай!» «Нет, дай мне объяснить!» «Все хорошо. Мне не нужны эти мудозвоны, чтобы дознаться, что ты запихиваешь себе в нос». «И я хотел сказать о другом». Марван застыл. Снова он был ошеломлен правильностью черт Лаика и отраженной в них чистотой. Несмотря на наркотики, несмотря на алкоголь, несмотря ни на что. «Это София, папа». «Что София?» «Это она меня сдала. Она и ее адвокатесса составили на меня целое досье. Детективов наняли и все такое. Ты ее не знаешь, она способна на все, она...» Марван жестом отогнал шофера и сам открыл дверцу перед сыном. «Плевать. Они уничтожат все следы твоего задержания и...» «Она мне угрожала, пап». Снова остановившись, он наконец понял, что приехал слишком поздно. «Что ты сделал?» «Подписал согласие на развод. Я не...» Лаик не закончил фразу. Марван со всего маху влепил ему пощечину. Впервые он поднял руку на одного из своих детей.